Глава вторая. Выбор. Тероединство. Ромея, Константинополь, 1 сентября 2015 года. Мы рвались через город. Империи было плохо, это было очевидно. Даже простой приказ на выдвижение войск утонул в согласованиях. Да, понятно, что я им никто, но это был лишь повод не выполнять приказ в непонятной ситуации. Ведь вопрос не во мне и не в моих правах эти приказы отдавать. Генералы генштаба просто не спешили становиться на чью-то сторону, что уж говорить о командирах батальонов. Ждали, прикрывшись уставом и нарушением вертикали власти. Хотя у каждого из них в сейфе был красный конверт и протокол. Твари! Узурпатор напирал. Он демонстрировал лидерство и уверенность. Мира лежала в коме, и судьба ее оставалась неизвестной. Наша позиция была слаба, по крайней мере, в ближайший час. «Эх, Мира, Мария, Мария Михайловна, Мария Вторая, как же ты так учудила-то?» Впрочем, я в 1917-м был лучше. Нет, невозможно сказать, что ее отец был популярен, но разве что среди солидных и представительных кругов, которым перемены не нужны в принципе, они лишь хотят смену тех, кто распределяет деньги. А вот молодежь до 30 лет требует иного, потому я так и выступил. Помни и о том, что большинство солдат именно мужчины и женщины до 30 лет. Но никто из опытных власть имущих не поставит сейчас на Миру. Ну разве что только те, кто очень плотно замазан с ее правлением. Что там? Где там, говорить было не нужно. Вся связь подавлена. Вертолетное звено отработало. Тероединство. Ромея, Константинополь, особняк князей Островых. 1 сентября 2015 года. Диана хватала ртом воздух. Аяна промакивала ее лоб и все лицо салфеткой. Вокруг суетились медики. «Вам несказанно повезло, моя госпожа. Вы просто родились в счастливой рубашке. У вас обширная гематома на груди, но осколок ракеты, пробив бронежилет, застрял в вашем ордене святой Екатерины, который вы изволили надеть на свою форму под броник. Это вас и спасло». Старый армейский военврач лишь покачал головой. Диана с ужасом спросила, «А что с...» Кивок. «Если вы про плод, то, судя по всему, все в порядке». Она сглотнула. «А муж?» Медик слегка поморщился. «Не знаю. Выступает по мировидению. Вот, благоволите видеть. Но это запись». Он включил большой экран, благо в этой комнате повреждений почти не было. «Товарищи, дамы и господа, я Михаил Александрович, светлейший князь и императорская светлость. Наша обожаемая государыня тяжело ранена в результате сегодняшнего покушения. У нас в державе мятеж. Никаких громких и пафосных слов сейчас не будет. Я не стану убеждать вас сохранять верность трону. Слова не имеют смысла. Вы сами все знаете и внутренне для себя все решили. Вот мой автомат, и я иду защищать отчизну и престол. Наше отечество на грани гражданской войны. Да, скоро вернутся старшие члены императорской фамилии, и я передам им власть. Но пока здесь только я. И вы. Мои бойцы. Вы, дочери и сыны, верные Отечеству. Позволю себе дерзновенную фразу. Мы сражаемся за наше будущее. За наше новое будущее. Мы новые ветры для наших прославленных знамен. Мы руки, вновь поднявшие знамя. Боже, храни государню. С нами Бог. Мы победим. Честь служений на благо отчизны. Диана в ужасе прикрыла глаза. Что он говорит? Кто надоумил его? Это же смерть, явная и несомненная. Аяна печально поправила свой бронежилет и автомат. Она уже видела эту речь. Ее в общалках на полмира разнесли студент, ада, прыгун и другие 100-миллионщики. Крошка так вообще видеопоток от универа вещает. Тероединство. Ромея. Константинополь. Особняк князей Островых. 1 сентября 2015 года. Бой. Вновь бой. Аяна рядом, с автоматом. Стрелять толком не умеет, но не уйдет от своей госпожи. Дина согнулась. Голова. Тьма. Кто-то теребил ее плечо. Уши заложил от бесконечных очередей. Госпожа Диана, все закончилось. Они отступили. Но нам нельзя тут оставаться. Они обязательно вернутся. Обороняться у нас больше нет сил. Много потерь. Госпожа, колонна с вашим мужем подъехала к особняку. Вы можете идти? Или организовать носилки? Диана кивнула. «Да, Аяна, конечно, я пойду сама. Помогите мне только. Берите регалии, и я очень хочу к мужу». По ее щекам текли слезы. И кровь. Троеединство. Ромея, Константинополь, особняк князей Островых. 1 сентября 2015 года. Окровавленная Динка рухнула мне в объятия и разрыдалась. «Плачь, моя девочка, плачь. Станет легче. Все позади. Но нам нужно уезжать. Вертолетом нельзя. Нас собьют почти наверняка. Нас могут подстрелить и на земле, но мы попытаемся, ведь они ждут вертолет». Схлип. «Куда мы едем?» «В университет. Там я тебя спрячу». Отрицательное. «Я не хочу. Я хочу быть рядом». Морщусь. «Господи боже, Дина, я тебя люблю, но...» «Нет». Неслышно рычу. «Женщины». Тероединство. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. Оперативный штаб. 1 сентября 2015 года. «Братья и сестры! Товарищи!» Я говорил послание, не очень веря в его эффективность. Стихия хлынула на улице. Вовка тянул с обращением. Что-то там шло не так. Новости о Марии шли неутешительные. Она в коме, признаков улучшения нет. Владимир в дурацком положении. Еще не царь, но уже и... Про меня и говорить нечего. Я никогда не думал, что найдется столько сил, чтобы поднять знамя мятежа. Ну ладно, батальон, но как так получилось, что буквально во всех столицах полыхнуло? На Луне, кстати, антилояльных не случилось, и армия защиты Луны была в полном составе готова отправиться на Землю для восстановления порядка. Кто бы мог подумать? Тероединство. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. Оперативный штаб. 1 сентября 2015 года. Город бурлил. Юнкера, курсанты и студенты вышли из своих казарм и общак. Где-то были погромы и прочие беспорядки. Дело, как говорится, молодое, но явилась миру стихия, безудержная и беспощадная. Офицеры предпочли в большей части пустить все на самотек, хотя не имели права открывать арсеналы. Нашлись офицеры, которые возглавили своих юнкеров, немало было и тех, кто просто был принужден обстоятельствами. Но стихия набирала оборот. Доклады поступали один за другим. Город, Царьград, Москва, Питер. Я понятия не имел, как остановить эту реку. Диана спала, свернувшись на кушетке. Нервное опустошение. Вокруг творилось бог знает что. Но она спала. Просто спала. «Ваша императорская светлость, заявлено, что через 5 минут по миросети состоится обращение императрицы-матери. На ваш экран выведена ссылка». «Наконец-то!» Киваю адъютанту. «Благодарю. Что ж, ждем». Сделал звук потише. Не хватало разбудить жену. После фанфар сделал звук еще тише, на экране появилась Мария Первая. «Верные подданные нашей короны. Моя внучка, государня императрица Августа, ранена и пока не может исполнять свои обязанности. Мой сын Михаил захвачен заговорщиками. По их замыслу он должен слепо исполнять их желания. Но этого не случится. Уверена, заговор обречен на провал. Я уже связалась с цесаревичем Владимиром, он сейчас готовит обращение к народу. Помните, державная власть тверда и непоколебима, и я благодарю светлейшего князя Михаила Александровича». Она склонила голову. «И все, понимай, как хочешь». Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. Оперативный штаб. 1 сентября 2015 года. Мария Первая вещала из Германии. Ничего особенного. Она условная власть, но лучше, чем моя. Призывы к единению и все такое. Не обошлось без отсылок к Михаилу Великому. Может, ее речь хоть как-то успокоит ситуацию. Хотя! В любом случае, она авторитет. А я нет. Отпустите меня, Дину, домой. Несколько часов я готов подождать. Хотя не хочу. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. Оперативный штаб. 1 сентября 2015 года. Ты как? В гробу я видел это твое как. Как им кверху? Ты когда появишься? Вовка на экране пожал плечами. Не от меня зависит. Сейчас будем писать обращение. Но, откровенно говоря, я не знаю, что говорить. Речь писали идиоты, а говорить придется мне. И с мамкой непонятки. Не знаю, что и говорить. Дай бог ей выздоровление. Я не хочу править, как минимум сейчас. Вов, Как говорится, при всем уважении, но это твое царство. Я не могу тянуть за тебя это все. Дина так и спит с орденом святой Екатерины, в котором застрял осколок ракеты. Ты нужен своим людям. Скажи хоть что-то. Появись на экране. Знаешь, что творится в городах и столицах? Кивок. Знаю. Стихия. И ты мне нужен сейчас. Почему я? Так получилось. Ты символ перемен. Хмурюсь. Вов, а можно, чтобы символом перемен был кто-то другой? Отпусти нас домой, хотя бы на Ольхон. Я не хочу быть символом перемен. Я сделал то, что должен был. Все на этом. У тебя толпа генералов и все с лампасами. Пусть они командуют. Я тут просто старший лейтенант. Старших лиц царствующего дома полно. Пойми, я едва не потерял Дину сегодня. Не хочу больше. Жесткая. Вовка умеет быть таким тоже. Дезертировать хочешь? Ты офицер? Спрошу иначе. Ты мой друг? Скрипнув зубами, киваю. Да, я твой друг. А ты? Текст Виталия Сергеева. Терра Единства, Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. Оперативный штаб, 1 сентября 2015 года. Читаю планшет. Все бурлит. Молодежь отрывается. Отрывается по полной. Вот первое попавшееся по рекомендации в миросети. Игорь Рус. 1 сентября в 14.43. Нам высшее счастье от Бога дано родиться в великой отчизне. Здесь мирное небо и хлеба полно, есть все для любви и для жизни. Иные витии в салонах скулят о том, что пора насладиться. И им наши мечты и победы свербят, мол, не к чему больше стремиться. И этот клубок разожравшихся змей, алча лишь покой и богатство, коварно презревший присяги своей, жестоко метнулся на царство. Застыла в испуге чиновная рать, прильнули мошны к миллионам. За правду и веру нам выпало встать, страны молодым батальоном. Мы — новые ветры наших знамен, мы — руки, поднявшие знамя. У правды и верности нет двух сторон. Вставай же за родину с нами!